От всего сердца. На этот раз уже традиционный стук раздается за несколько дней до моего дежурства. И это меня озадачивает. Обычно первые 2 рубля одалживала Клавдия Ивановна, а 2 остальных потом исправно добирал Вовка. И до уборки меня не тревожили. А теперь больше никто не скребется и стучится, только 1 Клавдия Ивановна. Зато в 2 раза чаще. Еще не начинала убирать, а уже помимо 4 рублей за уборку успела стрельнуть 1 рубль с полтиной. Толик с заученной интонацией уверенно начинает Клавдия Ивановна. «Одолжи до аванса 2 рубля. Наверное, и забыла, что недавно одалживала». Я лезу за пазуху и от всего сердца выворачиваю карман. Мне нужно собраться с мыслями. «Нету, — говорю, — нету, Клавдия Ивановна, денег». И в знак доказательства предъявляю вывернутую изнанку. Клавдия Ивановна смотрит куда-то в окно и молчит. Под глазами у нее мешки, ногти на ногах, как всегда, грязные, да и мочой несет, как обычно. Вовка повесился в конце июня, а сейчас уж начало августа. «Толик, до аванса», — привычно повторяет Клавдия Ивановна, и неожиданно начинает плакать. «Вчера приходит из мебельного к Вове, спрашивает, 10 рублей. А я, Толик, ты ж знаешь, мы с ним уж 1/2 года не жили». Я вытаскиваю из словарь и достаю из него заначку до зарплаты. 7 рублей. А в банке из-под Монпансье мелочь. Отделив 2 рублевки, я протягиваю Клавдии Ивановне.